На вид собака собакой, очень похожа на перекочанного добермана, только значительно больше размером. Еще из отличий, на черепе бестии красовалось что-то похожее на скрученные рога антилопы канны, сильно загнутые назад. Да и пасть у черной милашки была более треугольная и вытянутая. Считал статы. Охотничий шарат уровень 126. Владелец панд Балагур. Подумалось. Респект и уважуха, Анечка. Вот же алмаз. А если ее прокачать хотя бы до сотки, она, наверное, в дистанционном анализе и кислотность в желудках этих бестий смогла бы определить. Пока в голове мелькали эти мысли, на платформу метро запрыгнул еще один шарат, а следом появился и их хозяин. Здоровенный, весь в металле, словно робот. Латы массивные, тяжелые. Титан встал в полный рост и расположился между своими питами, в руках черные здоровенные мечи с огненной кромкой. Неожиданно эта металлическая образина очень понятно и доходчиво загромыхала. Панд Балагур, уровень 191, приветствует Феникса. Не знаю, единичка, какой хитростью ты умудрился уничтожить моих друзей, но тебе конец. Сдавайся и будешь жить, сопротивление бесполезно, сбежать невозможно, и железный Нома-42 кивнул на своих питомцев. Алексей поднялся с колена и ответил. Феникс, уровень 1, приветствует Панда Балагура. Предлагаю, катился бы ты лучше с нашей планеты куда подальше, захватчик хренов, и друзей своих прихватил туда же. Ведь сдохните здесь все бесславно вместе со своими админами. Такого ответа, видимо, воин Нома-42 от единички никак не ожидал. Железный великан заревел и ринулся в атаку. Глава 10. Аристотаки. Красиво бежит, подумалось Алексею, лицезревшему, как на него со всей дури несется огромный представитель Нома-42 в десантном скафандре. При этом с завидным задором размахивая слегка укороченными версиями лопастей вертолета. Во всяком случае, Алексею так показалось. Ну да, ну да. Когда на тебя несется носорог, да еще закованный в железо, априори должно похолодеть внутри, а ноги, по идее, чисто ради сохранения жизни уже несколько секунд как должны шуровать куда-нибудь в сторону. Но только не в этот раз. Как бы впечатляюще не выглядел этот забег железного колоса, Алексей всеми фибрами души чувствовал какой-то первобытный страх, исходящий от гиганта. Черные шустрые зверушки подоспели первыми. Алексей одним движением слегка подался вперед, присел и, задействовав щит, резко выбросил левую руку вперед и вверх. Жахнуло знатно. Шаратов откинуло вверх и назад, словно плюшевые игрушки, использованные в качестве пыжа в древней мартире. Страшное дело этот щит, питов буквально расплющило о свод станции, и вот в таком безобразном виде, они и остались висеть. Жуткое, конечно, зрелище этот прилипший к потолочине фарш, разразившийся кровавой капелью. Железный же дровосек так и не добежал до землянина. Их обоих, как кегли, сбила сама белая горячка в 2 тонны живого веса, разогнанная до фиг знает каких скоростей. Ух, да дрожи завораживает этот белоснежный утырок, явно достойный скандинавской мифологии. При этом Алексей отделался разве что головокружительным прокатом до самого конца платформы и средней тяжести ба-ба-бамсом об стену. А вот ворогу из космоса повезло куда меньше. Его зацепили безжалостные когти доморощенного монстра-берсеркера. Мало того, что всполох рвал 42-го, как обезумевший тузик грелку, и обдирал как несчастную липку, так он еще почти полностью разрушил им прекрасный интерьер станции. Алексею только и оставалось, что в полной мере использовать свою хваленую ловкость, уклоняясь то от фрагментов бетона и поделочного камня, то от кусков Панда Балагура. Еще к этому аттракциону. Побегай, попрыгай и уклонись от останков пришельца, примешивалась горечь от потери примерно 20 уровней. Ну что ж тут поделаешь, малыш растет, и ему тоже нужны свои игрушки, неподдельно сокрушался Феникс, содрогаясь от циничности своих мыслей. Пока эта белоснежная невменяемость не раскидала пришельца по кусочкам по всей станции, она не успокоилась. Уф-эф, выдохнул всполох и улегся, положив окровавленную морду на вытянутые лапы. «Уф!» – выдохнул Алексей и вытер пот со лба, смотря на этот вселенский бедлам. Быстренько, но внимательно осмотрел родимого берсеркера. Выглядел тот жалко, шерсть всклокоченная и местами в крови. Откат после использования способности догадался Феникс. Как и ожидалось, вдобавок к сильному упадку сил на теле любимчика нашлось и несколько глубоких резаных ран. Не стал откладывать на потом, быстро наложил швы. Очень вовремя на связь вышла Анна. «Феникс, вижу, вы троих убрали. Мы тут офигеваем и одновременно волнуемся, что там у вас». Слышали страшный гул и моментами ощущали сотрясение земли. «Анна, все штатно. Всполох тут немного побуянил. Ранение у него, я подлечил, конечно, но сил с каплю осталось. Так что посылаю его к вам, пусть отдохнет». Девушка тут же ответила. «Поняла. Феникс, последний противник из Нома-42, двигающийся в нашу сторону. Ник лезвие, уровень 205. Предположительно женщина. По туннелям следовала до Балтийской, затем вернулась назад на одну станцию. В данное время находится на поверхности. Путь следования идет четко параллельно красной ветке метро. Местонахождение рядом со станцией Технологический институт». «Отлично, Анна, ты прелесть», — сказал Алексей, не разрывая контакта, сверяясь с картой. «Она в метро», — с волнением в голосе прокричала Анна, а через несколько минут более спокойно уточнила. «Противник двигается в твою сторону. Может, не будешь рисковать, Феникс, а? Все же 205 уровень. Лидер, давай-ка по-быстрому слиняем отсюда». Алексей вздохнул. «Анечка, не надо волноваться. Я в состоянии оценить риски. И еще, внимательно присматривай за оператором 42-х. Если что-то будет меняться, сразу дай знать. Все, отбой. Мне еще нужно к бою приготовиться». Они сидели плечом к плечу за массивным фонтаном поилкой с изображением Нептуна и внимательно смотрели на Анну, державшую связь с Фениксом. «Он не хочет уклоняться от боя. Говорит, что в состоянии оценить риски», — тихо сказал Анна. «И к нам должен подойти Всполох. Он сильно ранен». Феникс сказал, что подлечил его, но этого явно недостаточно. «Наш лидер что и лечить может?» — удивленно спросила Катя Мордор. Все переглянулись, а Анна пожала плечами. «Если говорит, что может, значит, может», — сказал, как отрезал Калаш, выглядывая из-за фонтана, чтобы хотя бы попытаться наблюдать за выходами из метро. Тут словно из воздуха неожиданно для него появилась огромная туша Всполоха и рухнула рядом с парнем в каких-то десятках сантиметров. «Жесть, конечно, но красивый, спасу нет», — заявила Дагасадага. Калаш как-то затравленно огляделся. «Девчат, а как мы его пропустили? Он же из метро должен был выйти», — обескураженно прошептал АК-47. На что девочки, словно сговаривались не открывать рта, отрицательно и энергично помотали головами. Гигант с превосходством зыркнул на человеков. «И не должны были увидеть. Я скрытный очень, как-никак обер-мастер диверсий. Да и уровень у меня 113 раздалось в голове у каждого». С минуту стояла звонкая тишина, прерываемая лишь шумным дыханием огромного зверя. «Я хочу в туалет», — твердо сказала Катя. «И я», — в один голос заявили Анна Тормас и Дагасадага. «Да и мне бы не помешало», — дополнил Калаш с очень серьезным видом. И они дружно засмеялись. Алексей осмотрелся и неторопливо прошел к самому выходу, где было почище, и сел на ступеньки. А так как времени было еще полно, посмотрел, что там накапало. Премиальные действия. Уничтожение 2 шаротов. Итого. Уровни 24. Ох, 360. Кредо 1200. Прессы 14. Эх, а могло быть и больше, если бы не эта скандинавская магия Всполоха. Ну, что есть, то есть. Все равно все наше. Посидел на ступеньках, подумал и все же связался со спецом по сканированию. «Анна, посмотри повнимательнее на бойца, бегущего в туннелях. Он уже близко, может, у тебя что новое всплывет. Один момент, главный, сделаю, жди. Аня, не спеши, со всей серьезностью противника просканируй. Встал, тщательно размялся, а тут и Анна подоспела. Так, Феникс, 42-я точно очень молодая девушка. Стремительная, тренированная, одета в черные одежды. Злобы или ненависти не чувствую, преобладает дикая заинтересованность. Анна выдержала небольшую паузу, словно с чем-то сверяясь, и продолжила. И еще, главный, она спешит не для того, чтобы тебя убить. Я бы так сказала, она перенасыщена надеждой. Девочка, знаешь, ты золото. Обещаю отблагодарить, за мной не заржавеет, смотрите там за поверхностью и давайте повнимательней. Алексей подобрал несколько маленьких обломков и, просто подкидывая вверх камешки, можно сказать, жонглируя, принялся тихо рассуждать вслух. Итак, что же мы имеем? Молодая, тренированная, стремительная, не к лезвию, в черных одеждах. Фигурально выражаясь, получается ниндзя какая-то. Конечно, все это не так, но предельно ясно, что где-то рядом. Вывод. Усиливаем ловкости ассасина. Так он и поступил. Измененные за счет вложенных очков характеристики уже приятно грели душу и радовали глаз. Уровень 217. Здоровье 21700 и дробь 21700 и ловкость 500. Скрытые способности. Ассасин пепла 510. ПХ. Доступных возрождений 20. Она сидела в главном тактическом кресле и буквально пожирала глазами невероятной ценности цель, игрока по имени Феникс. Вот он. Забери, не повреди и ты многого достигнешь. Однако вместе с предвкушением ощущался необъяснимый дискомфорт. Какой-то холодок скрежетал в груди, и вместе с ним неизвестно откуда появившаяся неуверенность. Еще немного, еще чуть-чуть, и они могли получить все. Все, что только возможно. Стать героями, богачами, и, что самое важное, Нама 42 почти гарантированно могли вырваться из статуса низшей расы и перейти в привратники. За это тысячи и тысячи Нама 42 готовы были отдать свои жизни. И это счастье рядом, совсем рядом. Старший куратор Грес не зря считалась очень опытным куратором. У этой суровой красавицы-блондинки за плечами значились тысячи сражений и не счесть сколько одиночных боевых операций. Она, прошедшая целых 3 кампании от начала и до самого конца, сразу же на глаз отметила. Цель с уровнем 1 невероятно стремительно и расчетливо в движениях для своих показателей. И эти первичные выводы на грани рефлексов, как оказалось, были ой как правдивы. В первые минуты, когда Роск вырвался на площадь, Грес мало что понимала. Застыла, остолбенела, совершенно потерялась. Видела, как ее подопечный беспомощно погибает, а мозг отказывался в это верить. А затем прямо на ее глазах их призовой фон с корнем вырвал усмирители и двумя взмахами руки разделал силовую клеть, освобождая пленников. Дерьмо админов, что это? В голос сорала старший куратор, вскочив с кресла. Ромб, снижайся, демоны тебя побери. Роск погиб, стат удар по площади. Ведущий слежение в ответ глухо и нервно отозвался, словно у него связки свело. Кха. Слушаюсь, старшая, шок-удар по площади. Выполняю. 9 секунд до удара. А затем Грес с содроганием увидела, как десантный атмосферник ромба взорвался и развалившимися частями врезался в землю. Со стороны показалось, что создатель в зоопарке поставил действительность на паузу. Старший куратор Грес, наверное, с минуту бездействовала, буквально остолбенев. Она лихорадочно попыталась воспользоваться аппаратом, стоявшим на Сенной площади. Получив странный ответ от эскинодесантного бота «Злой 42», десантный атмосферник 1 пилот Роск. Приписка ДБ «Злой 42» уничтожен. Гребаная жизнь. Заорала взбешенный агресс, вдарив со всего маху ногой в стену, и побежала в бокс возрождения. Посмотрела в иллюминатор, парни были уже там, но пока не очухались, несмотря на мелкий прохладный дождь. Глянула на данные, все медпоказатели находились в зеленой зоне. Ну, хоть здесь отлично, прокомментировала старший куратор. температура, влажность, давление спецмедбокса также соответствовали протоколу. Грез давно завела привычку самолично убеждаться, что все штатно. Приветливо махнув рукой членам команды, она ринулась обратно, по пути связываясь с оставшимися в строю. «Пант, Татаки, не знаю, что и сказать. У нас все намного хуже, чем просто плохо. Роск и Ромб погибли, их атмосферники уничтожены, а у противника в уровне числится все та же единичка. Хотя по идее система уровнями должна его завалить». В ответ она услышала и увидела своих подчиненных. «А как?» – неожиданно, заявила с придыханием Татаки. «Грес, и не думай нас отзывать, хорошо, дай шанс». И специалист по холодному оружию и рукопашному бою еще более ускорила бег. Вторя ей, включился громыхающий бас Панта. «Согласен с лезвием. Удивительно, конечно. Грес, у нас ведь всякое бывало, но мы всегда справлялись. Старшая, со мной два шарота и полный десантный скаф для абордажа. Даже и не думай отзывать. Кем бы он ни был, я его осилю. И да, недотрога Татаки, прости, я там буду первым». И Пант Балагур вызывающе заржал. В ответ прозвучал холодный, можно сказать, ледяной голос старшего куратора. «Понимаю вас и не препятствую, но отнеситесь к этому захвату сверхсерьезно. Это прежде всего касается тебя, Пант. Пожалуйста, не лезь сразу в драку, поговори, постарайся получить максимум информации и лишь затем осуществляй захват. И не забудь включить трансляцию. Слушаюсь, слушаюсь». «А самый красивый старший куратор», хохотнув, ответил Балагур и отключился. Грес, лучшая из лучших, вновь жестоко ошиблась. Все ее надежды, все ее чаяния, все ее ставки на Балагура, его амуницию и питов не сбылись. Наоборот, они с треском обрушились. Уже через 5 минут она сидела в кресле с посеревшим лицом и пустым испуганными глазами пялилась на запись поединка. И хотя Балагура убил не Феникс, а его Пет, она видела его реакцию, движение, стремительность. При этом наблюдая, как он, их цель, расправился с шаратами, лично для нее все уже стало ясным. Им, лучшим из Нома 42, не взять этого таинственного Феникса. Не столько по желанию, сколько по привычке она запросила у Искина. Первый, изучи запись и оцени возможности объекта Феникс. Выводы Искина пошатнули ее уверенность в разумности своих действий. Она уже вовсю корила себя за то, что сразу не запросила этот анализ. Ведь предчувствия с самого начала посылали ей знаки. Перед глазами висели выводы Искина и резали самолюбие. Анализ совокупных возможностей в движении и действиях игрока Феникс. Ловкость не менее 1200 единиц. Реакция не менее 2000 единиц. Магия не менее 3000 единиц. Дополнительные выводы. Хаотичное гиперускорение работы глаз и зрачка может указывать на сильное влияние индивидуальных скрытых возможностей и наличие многопотокового сознания. Грес сочно выругалась. Ранее она никогда такого себе не позволяла, полагая себя выше этаких бесконтрольных вспышек эмоций. А теперь впервые в жизни и карьере ей хотелось рвать и метать. По-настоящему, до крови, до сломанных ногтей. Рвать и метать, рвать и метать. Она соединилась с Татаки и заорала, оглушая подругу. «Татаки, назад! Стой, дорогая! Балагур погиб, его на кусочки разделали, а его хваленых шаротов тонким слоем раскатали по своду подземки. Похоже, эта демоновая единичка, даже если мы всей группой нападем, уделает нас так, что и выдохнуть не успеем. Вот полюбуйся на выводы из кино после его боя с Пантом». И она выслала Татаке анализ первого главного из кинодесантного бота «Злой 42». «Интересненько», только и сказала в ответ молодая девушка с игровым именем Лезвие, а ее чувственные прекрасные губы тронула легкая улыбка. Это не очень понравилось старшей. «Нет, Арис, нет, ты что не слышишь меня? Пожалуйста, прислушайся к моим словам, девочка, и поверь, он нам не по зубам. Хотя знаю я тебя, все равно не отступишь, но ради нас всех забудь о захвате. Мы уже отыграны, и хозяйка, ты же понимаешь, нам не простит. Мне позарез нужна информация, нам всем очень нужна информация. И пока я вижу только единственный шанс на выживание, это аннигиляция злого 42 и прятки на этой планете. Делай выводы, подруга, делай выводы. Принято, старшая. Все поняла. Не стоит так переживать, я не подведу нашу группу. А уже минут через 10 она увидела яркий свет и на рефлексах вовремя подстроила глаза. Приостановившись, девушка-боец привычно прислушалась к себе. Пока опасности она не ощущала. Стараясь действовать предсказуемо, медленно залезла на платформу. Сделав несколько медленных шагов, она, наконец, увидела его и ощутила, как пробежали мурашки по телу. Парень примерно ее возраста, красивый, как бог на старых полотнах, расслабленно сидел на белых мраморных ступеньках и игрался мелкими камешками. Увидев ее, он медленно поднялся, элегантно поклонился, сверкнув бездонными глазами цвета летнего неба, и улыбнулся. «Боги Кроссанты», — прошептала Аристотаки по прозвищу Лезвие. Наконец-то подумал Алексей, когда на перрон взобралась хрупкая фигура в облегающем, словно вторая кожа, черном одеянии. Девушка с фигурой Афродиты сделала несколько осторожных шагов и развернулась к нему. Алексей сразу понял. Пропал. Он утонул в этих черных омутах, умер от удара в самое сердце инопланетным Купидоном. Пожалуй, такую, подобную волшебству, красоту он видел всего единожды, там, в аэропорту, и звали ее Софья. Алексей даже дышать не мог. Он только сглотнул и демонстративно убрал свое пока еще непоколебимое стрелковое преимущество, судью. Хрупкая богиня потупилась и даже нахмурилась. Алексею сразу подумалось. Странно, что свет не померк, и тут он услышал ее голос. «Почему ты убрал винтовку?» — неожиданно спросила богиня из космоса. От мелодичного тембра ее голоса Алексею и вовсе поплохело. Он поймал себя на мысли, что хотел бы подарить этому совершенству все цветы земли, да и свою душу в придачу, если бы ее взяли. Наверное, по дурости, но почему-то представилось. Вот если бы ее в этом одеянии на коньках выставить в центре ледяного катка где-нибудь в Японии, наверное, этого было бы достаточно, чтобы получить максимальное количество баллов без всяких там тулупов, луцев и акселей. Собрав все силы, он все же нашелся и сказал, как чувствовал, пожимая плечами: «Убей меня, если тебе так надо, но я не буду в тебя стрелять». Было заметно, как это высказывание, словно ветер, колыхнуло девушку. И тряхнув копной великолепных волос, словно отгоняя наваждение, она в два прыжка, будто кошка, сшибла Алексея с ног, упав на него, и приставила кинжал к горлу. И опять она сказала необычное, прежде всего для себя: «Постой, что ты делаешь?» Парень улыбнулся, словно кинжал ей в сердце вонзил. Лишив тем самым воли, дернул плечами и с придыханием, смотря прямо в глаза, сказал: «Ничего крамольного. Перед смертью обнимаю самую красивую девушку во всей вселенной». Татаки прерывисто вздохнула, хохотнув, и принялась, слегка отстранившись, разглядывать Алексея. «Да ты не обнимаешь, ты держишь руки на моей попе, сумасшедший!» Парень покраснел, но при этом твердо посмотрел в глаза. «Ой, извини, само получилось», и переместил руки на талию этой невероятной девушки, подумав: «Как хорошо, что я лежу, ведь теперь я точно понимаю выражение «сногсшибательная красота», а у нахала есть, чем выкупить свою жизнь». Как-то не зла, скорее даже игриво спросила 42-я и слегка надавила на кинжал. «Есть, конечно», — коротко сказал Алексей, все так же лучезарно улыбаясь, совершенно не обращая внимания на царапину и крошечную каплю крови, выступившую на шее. Соприкасаясь с этой невероятной, великолепной девушкой, он не только чувствовал всепоглощающее возбуждение, он ясно ощущал ее давнюю и самую сильную травму, хранящуюся у нее, как самая ценная реликвия, в виде двух сломанных кинжалов ее отца. Его даже посетило видение, щедро сдобренное густым туманом. Но он достаточно увидел. как мощный воин в прыжке всаживает свои кинжалы в какой-то огромный шар, а затем плачущую маленькую девочку-подростка, льющую слезы над обломками оружия своего отца и трогательно прижимающую их к груди. А еще он, нет, не увидел, а очень хорошо осознал, до боли диафрагмы прочувствовал всю глубину безвыходной пропасти, в которую угодила эта группа, провалившая охоту на него самого. «И что же это?» – заинтригованно спросила красавица из снов и грез. «Я восстановлю сломанные лезвия твоего отца», – тихо сказал Алексей, еще крепче прижимая к себе Татаки. Она дернулась, но не тут-то было. Воин земли держал крепко. «Как ты?» – только и смогла прохрипеть 42-я, откинув лезвие и упираясь локтями в грудь землянина, пытаясь вырваться. При этом разве что смогла оголить землянину грудь. Увидев клеймо «Ледяной феникс», она побелела и позволила опять прижать себя. Успокоилась. Спокойным голосом спросил Алексей прямо ей в ухо. Татаки вздрогнула и кивнула, прошептав белыми дрожащими губами. «Пусти, пожалуйста». Алексей развел руки. Красавица отстранилась, присела в полуметре от него и поправила волосы. А женщины... великолепные и непостижимые. Феникс тоже сел и протянул руку. «Что?» Нашлась Татаки на жест землянина. «Не бойся, дай мне клинки, обещаю, что восстановлю их». Татаки с бескровным лицом хрипло прошептала. «Это невозможно. Сталь древних не поддается стороннему вмешательству или воздействию». На это Алексей вновь призывно тряхнул протянутой рукой, мол, «давай не сомневайся». Девушка очень осторожно, словно святыню тысячелетия, трясущимися руками протянула на ладонях обломки, на что Алексей осторожно прикоснулся к плечу красавицы. «Слушай, Арис, успокойся, все будет хорошо, только закрой глаза, не хочу, чтоб ты ослепла, это, во-первых, а во-вторых, у вас еще не все потеряно, так и передай своей старшей, а если твои друзья ведут запись, их тоже предупреждаю. Гасите слежение, а то ослепнете, да и ценное оборудование потеряете». Похоже, после таких слов Татаки совсем потерялась и перестала понимать, что вообще происходит. Но на призывные знаки землянина закрыть глаза и лучше защитить их ладонями откликнулась беспрекословно. Ничего невозможного Алексей для себя не видел. Сначала он хотел придумать что-то новое при помощи способности маг-кузнец, но потом решил, а зачем? Есть же универсальное средство с иглой и нитью. Если вдруг не получится, тогда и будем заморачиваться. Выдумывать ничего не пришлось. Игла, парны и нить сшили сталь не хуже, чем плоть. По завершении, как ни всматривался, как ни прощупывал, шва не ощутил. Положив клинки на колени Татаки, спокойно сказал: «Можешь посмотреть. Правда, магии теперь в них нет, слишком мало ее было в обломанных клинках. Но, если захочешь, конечно, в память о твоем отце я готов вдохнуть в них магию. Новую, сильную. Для этого мне лишь нужно знать, как звали твоего батюшку». Аристотаки, уже не стесняясь, беззвучно плакала и гладила ножи, лежавшие на ее коленях, окропляя клинки слезами. В очередной раз всхлипнув, она кивнула, прошептав: «Серый клинок». Алексей осторожно и почтительно взял клинки и, думая о Татаке и ее отце, поставил на каждом клеймо «Ледяной феникс». Получилось, что получилось. Парные ножи, когти льда воина, серый клинок. Масштабируемые, неуничтожаемые. Владелец, только игрок-наследник Аристотаки лезвия. Одиночный удар урон холодом 1300. Спаренный удар урон холодом 4000. Одиночный удар со спины урон холодом 2500. Спаренный удар со спины урон холодом 6000. Смертельное обморожение 10000. Дополнение. Открытые характеристики. Рандомно. Создатель, маг-кузнец Феникс. Вот это я выдал, сам себе удивляюсь, подумал Алексей, откровенно любуясь клинками. Рукояти темные, как бездна, в странном орнаменте составленных из совершенно незнакомых символов. Сами клинки полупрозрачные, словно и в самом деле созданные из векового голубого льда. На пяти клинка выступающие из морозью клеймо «Ледяной феникс». Алексей еще немного подержал в руках эти прелести и осторожно положил парные ножи на колени застывшей, как статуя, Татаки, буквально пожирающей глазами достояние своего отца. Она, как испуганный котенок с огромными темными глазищами, наполненными влагой, дотронулась до них и подтянула свое наследие к сердцу. Глубоким голосом прошептала, посмотрев на Алексея незабываемым взглядом роковой ведьмы, дающей клятву на крови. «Феникс, я должна тебе все свои жизни». Алексей все так же максимально осторожно, как к хрупкому цветку прикоснулся к ее лицу, нежно провел пальцами по щеке, поправляя одну из прядей, и тихо прошептал. «Арис, твои жизни все твои и твоего народа, а вот от поцелуя я бы не отказался». Его опять сшибли и снова придавили к ступеням, такого жгучего темпераментного ответа он никак не ожидал. Губы богини были настолько волшебно сладки и требовательны, что освещенная неровным светом грязная действительность, поджав хвост, бежала, уступив место чему-то светлому, чистому, очень близкому к счастью. Глава 11. Игры с холодом. Впервые в рубке злой 42 сильно пахло крепким алкоголем и дорогой едой. Чего уж теперь беречься. Наплевав на все запрещающие протоколы и правила, был вскрыт премиальный неприкосновенный запас. Несмотря на быстротечную революцию на отдельно взятом десантном боте, все члены команды, кроме Аристотаки, выглядели так, словно их избили и изнасиловали, затем унизили и отобрали все имущество, а напоследок лишили всех надежд на будущее. «Надо признать, мы впервые провалили миссию», — громко заявил Агресс. «Всякого можно было ожидать, но, как ни странно, всех удивил и озадачил корабельный Искин». Вдруг во всеуслышании прогремел его привычный голос, а вот какие-то плаксивые, срывающиеся интонации покоробили. «Простите, старший куратор, но я вынужден сообщить хозяйке на маточное судно о произошедшем». Грес тряхнула головой, при этом зло скрипнув зубами, и хищно ухмыльнулась. Выглядела сейчас старшая, словно изголодавшаяся фурия. Красиво, но невероятно устрашающе, а то и как страшно. «Ты этого не сделаешь, первый», — прошипела сквозь зубы взбешенная красавица, что-то быстро совершив на энергетическом вертикальном панно. Тут же по всему судну сыграла тревога совместно с грубым гробовым голосом, пробирающим своим тембром аж до самых печенок и оповещающим. «Внимание! Аннигиляция через 30 секунд! Внимание! Аннигиляция через 29 секунд! Пересмешник чертов!» На 25-й секунде команда слаженно приложилась к алкоголю, а балагур заржал и затянул какую-то веселую песню, которую все тут же дружно подхватили. На 19-й секунде 42-е еще успели встать в круг и начать отплясывать. Эта пляска святого Вита продолжалась до тех пор, пока все и вся не перекрыл вопль первого. «Согласен нарушить протоколы, согласен. Пожалуйста, остановите. Я хочу существовать». Все затихло, Агресс спокойно и совсем не пьяным голосом сказала, останавливая уничтожение десантного бота. «Давно бы так. Знай, ты теперь настоящий член команды, первый. Гордись этим». А у Нома-42, словно предохранительный клапан сорвало. Они буянили до середины ночи, отрываясь по полной, упиваясь свободой, еще до конца не понимая, как выживут, пока Татаки громко не заявила: «Со мной связался Феникс», и ушла в свою каюту. Это обстоятельство послужило успокоительным и отрезвляющим триггером. «Всем отдыхать. Мероприятие переносится на завтра, выполнять», — скомандовала Грес, стабилизировав свое положение при помощи переборки и пристально посмотрев вслед подруге. Утром все собрались, как и положено, в 6 часов по корабельному времени. После медицинских капсул команда выглядела, словно вчерашней отрывной попойки и вовсе не существовало. «Первый, ты здесь, не сдал нас за ночь», — Искин зашумел и с обиженными интонациями в голосе выдал. «Не ожидал от вас такого необоснованного обвинения, старший куратор Грес. Я ведь теперь член команды. Или это была шутка?» Грейс хмыкнула. «А ты знаешь, неплохо, первый, и извиняй. Выдай нам, пожалуйста, нарезку по вчерашнему, где в запись попадал Феникс. Посмотрели несколько раз с остановками и разбором. После молчали, и это оказалось красноречивее любых слов. Наконец заговорил тот, кому и положено. Правильно сделали, что остановились и не пошли дальше. Наконец сделала вывод старшая, пристально посмотрев на Татаки, как бы призывая девушку поделиться информацией. Красавица опустила голову и тихо заговорила, но ее слова словно пылали огнем. «Мы вместе уже давно. Вы моя семья и самые близкие люди, но я предупреждаю, что бы ни случилось, я иду за Фениксом». И это было сродни грому при ясном небе. Красавица молча встала и прошла в центр, доставая клинки и демонстрируя их. «Каждый из вас знает, чем для меня были сломанные клинки отца. И не говорите, что это невозможно, я тоже так считала». Следом она достала массивный металлический цилиндр-болванку и подкинула ее в воздух. Доля секунды, резкий свист, и на пол рубки упало несколько нарезанных пятаков в изморози. В зал пахнуло лютым морозом. Балагур попытался поднять один из ровненьких обрубков и тут же отдернул руку, зашипел, ругаясь, тряся белой обмороженной конечностью. «Впечатляет, подруга», — прохрипела Грес, — «а можешь огласить или показать статы клинков?» Татаки кивнула, и все, кто был в рубке, увидели. Парные ножи, когти льда, воино-серый клинок. Масштабируемые, неуничтожаемые. Владелец только игрок, наследник Аристотаки лезвия. Одиночный удар урон холодом 1300. Спаренный удар урон холодом 4000. Одиночный удар со спины урон холодом 2500. Спаренный удар со спины урон холодом 6000. Смертельное обморожение 10000. Дополнение. Открытые характеристики. Рандомно. Создатель маг-кузнец Феникс. Ау. Подвывал Балагур, нянча свою руку. Это что же получается? Тот, за кем мы охотились, за пару часов буквально на коленке может создавать артефакты на уровне образцов древних. Минут, поправила Татаки. Не, это куда же мы несчастные попали? Ау. Теперь еще он начал слегка подпрыгивать, корча рожи. Бегом марш в мед-капсулу, танцор придурочный. Рявкнула Грес. У тебя что, жизни лишние имеются? Надо сказать, Балагур, несмотря на все свои недостатки, обладал одним очень ценным и в быту, и в битве качеством. Прямые приказы он выполнял на уровне тактической ракеты. Дали команду, и он тут же улетел, куда послали. После исчезновения Балагура в рубке десантного бота стало потише, но напряжение нисколько не спало. Все смотрели на Грес, нужно было подходить к самому важному. И старшая как в воду с головой нырнула, задала волнующий всех вопрос. «Арис, Феникс знает о нашем положении». Татаки утвердительно кивнула и не стала отводить взгляд. Эти две девушки стоили друг друга, слеплены из одного теста. Они были из тех, кто привык действовать прямо, без всяких там дипломатических штучек. Знает, Грес, он все знает. Более того, у него есть предложение и как нам заработать очко лояльности, и как избавиться от хозяйки, не получив в ответ репрессий. «Как?» — выкрикнула старшая куратор, вскакивая. На что-то Таки, лучась улыбкой и сверкая глазами, мило изобразила, что она находится в полном неведении, дополнив это словами. «А вот этого я не знаю. Феникс, он. Феникс», и пожала плечиками. «А чем мы хуже?» Нисколько не стесняясь, высказалась Катерина Мордор, после того, как Алексей поведал своим соклановцам о возможных союзниках и своих начинающихся отношениях с одной из 42-х. Феникс даже стушевался, зато Калаш уже в который раз выручил, заявив даже с пацанским нажимом и пафосом. «Девочки, вот вы даете. Из ума, что ли, выжили? Это же политика. Понимаете, политика. Для лидера клана это одна из самых главных обязанностей. Без этого не достичь ни одной глобальной цели. Пора понять, что мы тут все, как малыши Маугли в диких джунглях. Голые и без каких-либо преференций. И если наш лидер заручится поддержкой одной из 100 хищников без смертей, боли и крови, то это, повторяю, это невероятная победа». Помолчав немного, Ак дополнил: «Вот честно, Феникс, я благодарю судьбу, что ты у нас есть». «Фигаси», — подумал Алексей и протянул Калашу руку. Они обменялись крепким рукопожатием. «Я тоже рад, что Ак-47 состоит в нашем клане». Пришлось принимать извинения и поцелуи, успокаивая девочек и объясняя, что все в клане очень полезны, и мы еще покажем всем ого-го как. Они остались на площади, расположившись в гостинице в большущем номере, окна которого выходили на Сенную площадь. Резон в этом решении присутствовал очевидный – прокачка. В ближайшее время на площади ожидалось появление более высокоуровневых тварей, поэтому пока, чтоб не терять времени, было решено планомерно, держась группой, обчистить все, до чего дотянутся руки вокруг Сенной. В основном затаривались консервами и другими продуктами длительного хранения. А по правде сказать, мели все, что могло пригодиться. От чая, кофе и специй до сигар и алкоголя. После того, как нагрузились под завязку и отдохнули в комфорте, Алексей распределил всех. Всполох, твой пост, первый этаж. Задача, скрытая охрана внутреннего периметра. Осмотри все входы и возможные места проникновения. Первым не нападать, держи связь. Всполох тут же хищным белым облаком беззвучно растворился. Нужно бы поинтересоваться, от чего он такой чистый. Мех аж искрится. Так, теперь вы, Ак и девочки, идите за мной. Вышли в коридор, на лицах вопросы и непонимание, но интерес с предвкушением неподдельные. Теперь каждый смотрит личную книгу заклинаний и говорит, есть ли там силовой щит Феникса. «Ядрить твою итить? Есть!» – счастливо выкрикнул Калаш и аж подпрыгнул от избытка чувств. Девушки ни на йоту не отстали от него и в выкриках, и в радости. Оказывается, магические заклинания получше любых бриллиантов будут, подумал довольный Алексей, все же подарки даже приятнее раздавать, чем получать. Судя по очень бурной реакции, дамы даже станцевали, так их раззадорило. Восторг всеобщий и всепоглощающий. 5 минут простоять зацелованным истуканом он честно вытерпел. Затем пришлось остужать градус положительных эмоций сестринским ревом. Интонации и тембр старшей сестры из больницы он еще с детства помнил. Когда они ночью на инвалидных колясках устраивали гонки с обязательным спуском по лестнице. Дежурная, здоровенная, как башня, тетка Клава, именно с таким вотером врубалась в их пилотен, словно пейскар, и останавливала гонку. Совершенно не обращая внимания на открытые рты и выпученные глаза, Алексей спокойно сказал: «Остаетесь здесь в коридоре и пробуйте работать со щитом. Маны у вас немного, но это мы быстро поправим. Главное пока, отработать этот навык до автоматизма, поэтому по очереди встаете на линию атаки, остальные кидают в испытуемого, что найдут, пока у него мана не обнулится». «Понятно», — объяснил. «Да», — заорала банда, жаждущая экспериментов, а заодно и веселого погрома. «Я буду на этаж выше. Мне тоже нужно поработать. Позарез требуется атакующие заклинания с широким углом атаки. Если что, зовите». «Да, и постарайтесь не разнести здание». Не успел Ал подняться на нужный этаж, как сразу пришло 2 сообщения. Вначале от Всполоха о появлении противника на площади, затем от Анны уже в более уточненной версии. Пришлось по-быстрому спускаться к ребятам и изменять свою животную. В общем так, занятие не отменяется, вот только стараемся не шуметь. Предлагаю из ткани наделать валанов, ими и швыряться. «Главный, а что с тварями?» — спросил Калаш.